В полдень Лепский шумно ворвался в кабинет и плюхнулся в кресло у своего рабочего стола. Сорвал шляпу, взъерошил волосы, метнул взгляд на Беглера, который только что явился на дежурство, и собрался просмотреть сводку происшествий за ночь. Беглер, почувствовав неладное, покосился на Лепски. «Привет, Том. Что-то ты сегодня рановато. Как дома?» «Слушай, Джо, шел бы ты со своими советами знаешь куда. Цветы, духи, конфеты. Когда я вернулся домой, Кэрол сама извинилась передо мной. И все было отлично. Но когда мы спустились вниз завтракать, и она увидела мои подарки, то снова завелась. Цветы-то я в вазу поставил, но, видите ли, забыл воду налить, и розы начали вянуть. Духи, оказывается, годятся лишь в качестве дезодоранта для сортира, а конфеты она не ест, боится располнить. Потом она распалилась и обвинила меня, что я вчера был пьян и швырялся деньгами. Ну, я тоже разозлился, и тут начался такой скандал, что у соседей было слышно. Так что больше ко мне со своими советами не суйся». Беглер сокрушенно вздохнул, отхлебнул кофе и покачал головой. «Извини, дружище, накладки со всяким случаются». Лепский фыркнул. «А еще ты мне вот что скажи. Почему это, когда я не приду, у тебя всегда горячий кофе, а я от Чарли и холодного не дождусь?» «Не бери в голову, Том. Тут у меня есть работенка как раз по твоей части. Я мог бы подбросить ее Максу или еще кому-нибудь из ребят, но придержал ее специально для тебя». Лепский глядел на Джо подозрительно. «Да? Что за работа?» «Из мэрии поступила жалоба на Люси Лавхарт». Глаза Лепски зажглись интересом. Люси Лавхарт в городе знали все полицейские, все солидные люди, все богатые приезжие. Она содержала дорогой роскошный бордель на одной из неприметных улочек Океанского бульвара. То был пятиэтажный дом с 12 шикарными квартирами, с бассейном, баром и негритянским джазом в ресторане, исполнявшим отличный свинг. Люси Лавхарт была достопримечательностью Парадис-Сити. Родители ее были выходцами из России с непроизносимой фамилией и привезли ее в Штаты еще девчонкой. Вскоре красота и сексуальная техника Люси привлекли к ней внимание состоятельных клиентов. Со временем она скопила приличную сумму, купила дом и открыла солидную фирму девушек по вызову. Никто из ее девочек в этом доме не жил. Люси, как только появилась работа, вызывала их по телефону. Обслужив заказчика, девицы получали недурную плату и отправлялись домой. В заведении Люси все было устроено с величайшей осмотрительностью и соблюдением приличий. «Ну и что же там у них стряслось?» — поинтересовался Лепский. «Жалоба поступила от секретаря мэра. Знаешь ведь эту крокодилицу, старая ханжа. Подымает вопль, даже если видит, как собачка задирает ножку у дерева. А тут она пишет, что проходила мимо заведения Люси и на одном из балконов увидела интимные предметы женского туалета». Лепский сделал стойку, как охотничья собака. «Какие предметы туалета?» «А я знаю, она не писала. Так вот, пойди и выясни все у Люси. Сам понимаешь, эта старая стукачка может наделать нам хлопот. Но только помягче, Том, дело деликатное. Не забудь, что Люси посылает всем нам по индюшке и бутылке виски на День Благодарения». «Да, это как раз для меня. 100 лет уже не общался с Люси», — сказал Лепский, поднимаясь из-за стола и натягивая шляпу. Настроение его явно улучшилось. «Не забывай, что ты человек женатый, Том», — серьезно сказал Беглер, пряча ухмылку. «Слишком много болтаешь, Джо». И Лепский заторопился на улицу. По дороге он задержался, чтобы съесть гамбургер в баре Джо, надеясь, что когда он вернется домой, Кэрол уже все забудет и приготовит ему съедобный ужин. Оставив машину на Океанском бульваре, он пешком прошел к резиденции Люси и, поднявшись по мраморным ступеням, позвонил у парадного входа. Дверь тотчас распахнулась, и перед Лепски предстал громадного роста негр в красной рубахе и черных шелковых брюках. Лепски его знал. Это был Сэм, правая рука Люси. Он избавлял заведение от слишком беспокойных клиентов и проверял надежность посетителей. «Мистер Лепски?» Негр почтительно поклонился и в улыбке продемонстрировал два ряда белоснежных зубов. «Весьма приятный для нас визит, сэр». «Миссис Люси дома, Сэм?» «Для вас, мистер Лепски, она всегда дома. Немножко рановато, правда, но если вы подождете несколько минут...» Он провел Лепски в роскошно обставленную прихожую. «Что-нибудь выпьете, мистер Лепски?» «Нет, спасибо. Скажи миссис Люси, что я спешу». Лепски оглядывался по сторонам, прикидывая, что эта обстановка обошлась в целое состояние. Старинная мебель, современные картины на стенах, толстый турецкий ковер на полу. «Да, сэр». И Сэм с поклоном вышел, захлопнув за собой дверь. Лепски сдвинул шляпу на затылок и заходил по комнате. Ему не хотелось садиться на эти антикварные кресла. Казалось, они могут развалиться под его тяжестью. Через несколько минут вернулся Сэм. «Пожалуйста, пройдите за мной, сэр. Миссис Люси вас примет». На бесшумном лифте они поднялись на второй этаж. Улыбающаяся Люси стояла в дверях кабинета. Она была невысокая, полная дама с копной курчавых волос цвета очищенной морковки, с большими фиолетовыми глазами, с капризно вырезанным ртом и крупным подбородком. Она говорила всем, что ей 44, хотя на самом деле подбиралась к 60. На Люси был строгий жакет с юбкой и белая блузка с оборками. Когда она протянула руку, на ее пухлых пальцах блеснули кольца с бриллиантами. «О, мистер Лепски, рада вас видеть. Вы, как всегда, прекрасно выглядите. А как поживает ваша очаровательная жена?» «Благодарю вас, у нее все в порядке», — ответил Лепски, проходя за Люси в кабинет, обставленный старинными вещами и с огромной картиной Дали на стене над письменным столом. «Что-нибудь выпьете, мистер Лепски?» «Нет, спасибо, Люси. Я по делу», — ответил Лепски, вертя в руках шляпу и опускаясь на стул, обитый красной кожей. Люси подошла к столу и тоже села. «И что же это за дело?» «К нам поступила жалоба от миссис Хакеншмидт, секретаря мэра», — с усмешкой сообщил Лепски. «От этой старой Грымзы? И на что она жалуется?» «Она сообщает, что, проходя мимо вашего заведения, видела свисавшие с балкона интимные предметы женского туалета». Люси недоуменно подняла брови. «Бесподобно! И что же это за предметы туалета?» Она не уточнила. «У меня в доме 5 балконов, мистер Лепски. На каком из них?» «Этого она тоже не указала». «А свидетели у нее есть?» «И об этом ничего не сказано». «И полиция тратит свое и мое драгоценное время на расследование этого вздора?» «Хакеншмидт, секретарь мэра, Люси, и может всем нам попортить кровь», — сказал Лепски, ухмыляясь. «Ну, это и я умею». Фиолетовые глаза приобрели металлический блеск. «Выбросите все из головы, мистер Лепски. Я сама поговорю с мэром. Эту облезлую кошку давно пора вышвырнуть за дверь». «Полностью с вами согласен. И все-таки для отчета скажите, висело что-нибудь подобное у вас на балконе?» «Конечно, нет», — отрезала Люси. «У нас респектабельное заведение, мистер Лепски». «Может быть, мэру этого недостаточно?» — осторожно заметил Лепски. «Когда к нам поступает жалоба, он обычно хочет знать, что сделано». «Насчет мэра не беспокойтесь, я все беру на себя. Просто забудьте об этом, хорошо?» Лепски кивнул. Жесткие складки на лице Люси разгладились, и она мурлыкающим голосом добавила. «Если у вас есть свободные полчаса, то можете там наверху немного развлечься с Лулу. Она сейчас свободна». Лепски поспешно вскочил. «Благодарю вас, Люси, но у меня еще масса дел». «Бедные полицейские, вы так много работаете!» Люси погладила ему руку. «Будет настроение, милости просим в любое время, за счет заведения. Сэм вам самую лучшую девочку организует». Левский густо покраснел и растерянно пробормотал. «Спасибо. Ну, до встречи, Люси». Открылась дверь, и вошел Сэм, чтобы проводить его вниз. Как только за Томом закрылась парадная дверь, Сэм вновь поднялся на второй этаж. Люси сидела за столом с каменным лицом. «Соедини меня с мэром», — зло проговорила она. Уловив опасные интонации в ее голосе, Сэм поспешил к небольшому коммутатору в соседнем кабинете и набрал личный номер телефона мэра.